Глава 33. Хейзел. Очень скоро мы возвращаемся в спальню Эроса, чтобы подготовиться к предстоящей ночи. Я ужасно нервничаю, когда нас встречают две прежние служанки. «Идемте», — говорит та, что помогала мне. «Вас нужно искупать». Я следую за ней в ванную, не желая покидать смерть, даже когда вижу, как другая женщина вручает ему старую одежду и ведет за ширму. «Как вас зовут?» — спрашиваю я, когда служанка закрывает за нами дверь и начинает готовить для меня ванну. «Как меня зовут?» — повторяет она, явно обескураженная моим вопросом. «Я не помню, чтобы у меня когда-нибудь было имя». Я долго смотрю на нее, ожидая продолжения, но она молчит, опустив глаза. Я не могу не испытывать к ней сочувствия. Я слишком хорошо знаю, каково это — пожертвовать своей личностью ради тех, кому ты служишь, когда ты не живешь, а просто существуешь без какой-либо цели. «Хотите, я дам вам имя?» Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами, наливая в ванну розовую жидкость из бутылочки. «Вы сделаете это ради меня?» «Если вы этого хотите». «Я очень хочу», — говорит она, почти не в силах сдержать своего радостного волнения. Я прикусываю губу, пытаясь придумать ей имя, но перед глазами буквально стоит белый лист, словно холст. Я уже начинаю переживать, что не смогу ничего придумать, как вдруг одно из имен всплывает в моей голове. «Как насчет Флоренс?» «Флоренс», — повторяет она, пробуя имя на себе. «Да, да, думаю, оно подойдет». Я улыбаюсь ей, когда она поднимается и помогает мне снять платье. «Спасибо, Флоренс». Молвлю я, погружаясь в горячую ванну, и она улыбается мне. Флоренс приступает к мытью моего тела и волос, уделяя особое внимание голове и плечам. Убедившись, что я настолько чистая и расслабленная, насколько это возможно, она помогает мне выбраться из ванны. Обернув полотенце, она подводит меня к креслу у камина. Мне едва удается усидеть на месте, пока служанка втирает в мою кожу сладко пахнущие масла и заплетает мои волосы в замысловатую косу, которая не спадает мне на спину. Только когда она заканчивает, я понимаю, что не вижу приготовленного для меня платья. «Я же не пойду голой, правда?» — испуганно шепчу я ей. «Нет», — усмехается она. «Эрос настоял на том, чтобы лично вручить вам платье, как только вы будете готовы». С этими словами она поворачивается и идет открывать дверь. Эрос стоит за дверью, а в руках держит то самое сверкающее белое платье, которое я хотела надеть раньше. «Ты наденешь его сегодня вечером», — говорит он, — «и затмишь всех остальных». Мои глаза расширяются, пока я рассматриваю его подарок. Встав, я прижимаю полотенце к себе и нерешительно протягиваю руку, едва касаясь пальцами ткани. Она такая мягкая и прохладная на ощупь, но я чувствую ее вес в своих руках. Это платье. Настоящее произведение искусства. Оно переливается, словно звездный свет. «Спасибо», — тихо говорю я, когда Флоренс принимает платье. «Лучше в качестве благодарности надень его и будь уверена в своей безопасности». Я киваю, не зная, что сказать, а он кивает мне в ответ и выходит из комнаты. Флоренс помогает мне облачиться в платье. Ощущение, словно его сшили специально для меня. Мельком, окидывая взглядом свое отражение, с трудом верю, что это действительно я стою здесь такая красивая перед зеркалом. Сверкающая белая ткань облегает мои изгибы во всех нужных местах. Приталенный лиф и глубокое декольте подчеркивают мою грудь так, что это выглядит соблазнительно, но при этом не вульгарно. Флоренс ставит на пол пару ярких туфель на каблуках и заботливо помогает мне надеть их, тем самым завершая образ. Я чувствую себя принцессой, хоть и понимаю, что это далеко не сказка. Тем не менее, я улыбаюсь, когда Флоренс открывает дверь, и я выхожу в главную комнату, где меня ждут смерть и Эрос. Юбка ложится нежными складками вокруг моих ног, изящно стелясь по полу при каждом моем движении. «Идеально», — тихо говорит Эрос. «Твой образ — это... у меня просто нет слов». Я краснею от его похвалы, разглядывая замысловатый дизайн его собственных ярко-белых одеяний и витиеватой, богато украшенной маски. Кажется, что они словно парят вокруг него и в то же время сидят на нем, как влитые. Мой взгляд перемещается за его спину, когда смерть делает шаг вперед, выходя из своей тени. Теперь на нем собственная одежда, и, очевидно, ему в ней гораздо удобнее. Он стоит, высокий и внушительный, а глаза медленно скользят по мне, заставляя жар, который я испытываю к нему, разгораться все сильнее. «Сногсшибательно», — вздыхая, молвит смерть и подходит ближе. Протянув руку, он убирает с моего лица выбившуюся прядь волос, а затем надевает изящную маску на верхнюю половину моего лица и закрепляет ее, завязав ленты на затылке. «Ты смогла бы затмить даже самую яркую звезду в самую темную ночь, но здесь ты просто ослепишь их. Ты уверена, что хочешь это сделать?» Я поднимаю на него взгляд, пока он неуверенно всматривается мне в лицо. Я могу понять его нерешительность. Он колеблется. У нас почти не было времени на подготовку, но мы уже зашли слишком далеко. Отступать некуда. Осталось всего несколько часов, и мы поймем, удастся ли мне привлечь внимание Аида. Надеюсь, все, что мне нужно сделать, это лишь заинтриговать его настолько, чтобы он отложил свой уход из подземного царства на время, достаточное для возвращения Цербера, или для получения ключей от врат. Конечно, я смогу это сделать. Мы готовы настолько, насколько это возможно. Смерть, похоже, уже собирается отказаться от всего этого, но Эрос быстро вмешивается и подхватывает меня под руку. Тогда смерть буквально сию же секунду отталкивает его в сторону и сам подхватывает меня под руку. Я обхватываю руку смерти и благодарно улыбаюсь Эросу, когда мы проходим мимо него. Всю дорогу до дворца Аида мои нервы находятся на пределе. В голове крутится миллион вариантов развития событий. Через некоторое время мы останавливаемся в темном переулке, и я наблюдаю, как мимо нас к возвышающемуся сапфировому дворцу проходят одетые в экстравагантные наряды существа. «Пойдемте, присоединимся к ним, пока не опоздали», — говорит Эрос, смешиваясь с толпой. Мы со смертью следуем за ним, и я густо краснею, слыша их вздохи и вопросительный шепот. Похоже, даже среди толпы существ в масках смерть все равно выделяется. «Это ты, крошечное создание», — молвит смерть, словно читая мои мысли. «Это о тебе они шепчутся, а не обо мне». «Полдела уже сделано», — шепчет Эрос, поворачиваясь и протискиваясь между нами. Поднявшись по лестнице, мы входим в сверкающий дворец, на этот раз неохраняемый каменной стражей. Только когда мы приближаемся к главному бальному залу, я чувствую, что моя рука соскальзывает, и понимаю, что ни Эроса, ни смерти нигде не видно. Вокруг меня лишь снует и толкается толпа существ. В панике я делаю шаг в сторону бального зала и понимаю, что остальные гости уже собрались и смотрят на меня, или же они смотрят на кого-то еще. «Ну, здравствуй», — раздается низкий голос позади меня. «Это ты? То самое симпатичное крошечное создание, не так ли?» Я медленно поворачиваюсь и смотрю на скрытое маской лицо Аида. Вокруг него пылает синее пламя. На мгновение абсолютно все советы и наставления Эроса вылетают у меня из головы, пока Аид стоит передо мной. За его спиной я замечаю Персефону. Она наклоняет голову, разглядывая меня. Нервно сглотнув, я быстро беру себя в руки и делаю низкий реверанс. «Спасибо, что пригласили меня», — мягко говорю я, затем быстро добавляю. «Мой повелитель». Я чувствую, как его взгляд задерживается на мне, и я осторожно поднимаю глаза, чтобы посмотреть на него сквозь ресницы, нервно улыбаясь, прежде чем снова опустить их в пол. Он делает шаг ко мне, слегка склонив голову на бок, и я заставляю себя притвориться, что не замечаю этого. «Простите, мой повелитель», — говорю я, поднимаясь и задевая его подолом своего платья, и прежде чем он успевает сказать мне хоть слово, я вхожу в переполненный бальный зал, чувствуя, как он прожигает меня взглядом. Остановившись позади особенно высокой пары, я вздыхаю. Каким-то образом мне уже удалось привлечь его внимание. Остается только надеяться, что этого будет достаточно. Найдя место рядом с танцполом, я наблюдаю за тем, как пары кружатся в объятиях друг друга. Внезапно, в другом конце зала, среди движущихся пар, появляется Аид. Его глаза встречаются с моими. Я чувствую, как мои щеки окрашиваются багрянцем, и осторожно отвожу от него взгляд. Когда я снова поднимаю глаза, понимая, что он уже ушел, смесь страха и разочарования скручивает все внутри меня. Стараясь не обращать на это внимания, я снова обращаю свой взор на танцующие пары. Я так увлеченно разглядываю их мелькающие разноцветные платья, что только лишь в последний момент замечаю, что позади меня кто-то стоит. Повернувшись, я снова вижу стоящего передо мной Аида. Его взгляд устремлен на танцоров, но я чувствую, как его рука скользит по моей спине. Когда этот танец заканчивается, он смотрит на меня сверху вниз. «Потанцуй со мной», — приказывает он. Я киваю, и он берет меня за руку, чтобы вывести на танцпол. Как только моя кожа касается его, я чувствую, что его внимание полностью переключается на меня. Понимая, что он, наверное, меня не узнает, поскольку бросает вопросительный взгляд. Остальные гости расступаются, освобождая место и наблюдая за нами краем глаза. Я стараюсь не отводить взгляда от него, хоть и отчаянно пытаюсь отыскать в толпе смерть или Эроса. «Сегодня ты действительно привлекла мое внимание», — говорит Аид, когда начинается танец. «А эта задача не из легких, честно тебе признаюсь». Я внутренне съеживаюсь, уверенная в том, что все его слова — это ложь, пока он кружит меня по залу. Я внезапно понимаю, что благодарна за уроки Эроса, так как мне удается прижаться к нему, касаясь ровно настолько, что я начинаю чувствовать его растущее желание. На мгновение, пока мы танцуем, в моей груди расцветает гордость. Но тут я замечаю Персефону, которая стоит на вершине лестницы и, прищурившись, смотрит, как ее муж танцует со мной. Теперь всем ясно, что Аид выбрал меня на эту ночь, что он преследует меня. Чувство вины прожигает меня изнутри, пока она наблюдает за происходящим. Я могу только представить, что она испытывает, глядя на эту сцену, зная, что не в силах остановить его, когда он в конце вечера решит взять с собой в постель другую. «Я бы хотел провести с тобой время», — шепчет Аид мне на ухо. Его горячее дыхание обжигает мою шею, когда он снова привлекает мое внимание к себе. «Я найду тебя снова, как только все остальные уйдут». С этими словами он убирает руки и уходит с танцпола, оставляя меня в недоумении и раздумьях о том, что же делать дальше. Меньше всего мне хочется идти к нему. Но разве у меня есть выбор? Я завоевала его расположение, но надолго ли? У меня даже не было возможности задать ему ни одного вопроса, не говоря уже о том, чтобы узнать, где он может хранить ключ от подземного царства. Люди и существа теснятся, когда я пытаюсь пройти сквозь них, внезапно чувствуя себя еще более загнанной в угол, чем когда-либо. Ошеломленная, я выскальзываю из бального зала. В коридоре тихо. Я прижимаюсь спиной к холодной хрустальной стене и вздыхаю. Я даю себе несколько секунд, прежде чем попытаться собраться с мыслями. «Это то, чего я хочу», — напоминаю я себе. «Это то, что мы должны сделать». И все же я не могу побороть настороженность и сожаление, которые одолевают меня при мысли о том, чего может Аид захотеть от меня. Отстранившись от стены, я делаю глубокий вдох и снова направляюсь в бальный зал. Едва я успеваю сделать несколько шагов, как вокруг меня сгущается непроглядная тьма. Повернувшись, я наблюдаю, как из тени выходит смерть. Его глаза горят и, не отрываясь, смотрят на меня. Не говоря ни слова, он притягивает меня к себе и снова прижимает спиной к стене. Он накрывает мое тело своим, окутывая нас обоих тенями, и подносит руку в перчатке к моему лицу, нежно проводя большим пальцем по щеке. «Давай покончим с этим», — вздыхает он. «Пойдем со мной, Хейзл. Давай растворимся друг в друге в водах омута и забудем, что мы вообще здесь были. Позволь мне разрушить это царство ради тебя». «У нас есть план, Сидиан», — шепчу я, с трудом сглатывая и пытаясь заставить себя не отвлекаться на то, как сильно я хочу сделать то, что он говорит. «К черту план, к черту их всех», — рявкает смерть. «Я не могу видеть тебя с ним и не хочу даже думать о том, чтобы ты отдалась ему. Пожалуйста, мы найдем другой способ». Не в силах сдержаться, я киваю. Это все, что ему нужно. Он хватает меня за руку и тянет прочь от стены вдаль по коридору. Мы молча бежим по дворцу. Стук моих каблуков гулко отражается эхом от хрусталя. Мы уже почти подбегаем к выходу из дворца, как я едва не подворачиваю лодыжку. «Мои туфли!» — восклицаю я. «К черту их!» — рявкает смерть, перекидывая меня через плечо, а затем снимает с моих ног туфли, отбрасывает их в сторону и подхватывает меня на руки. «Я все равно хотел понести тебя на руках». Держась в тени, мы движемся по улицам города, пока, наконец, не находим дорогу к дворцу Эроса, Смерть несет меня по золотым залам, пока мы возвращаемся к омуту. Остановившись возле него, смерть опускает меня на землю, и тут я замечаю знакомый красный блеск в его кармане. Не знаю, что на меня находит, но я тянусь и вытаскиваю источник блеска из его кармана. Сердце колотится в груди, когда я смотрю на пакетик, перевязанный красной ленточкой. «Где ты это взял?» — спрашиваю я, глядя на замершего мужчину. «Хейзел, я... Где ты его нашел?» «В лесу, где я встретил тебя». «Когда?» Смерть колеблется, прежде чем ответить. «В тот день, когда встретил тебя». «И ты не отдал его мне?» «Я хотел, но...» «Но ты солгал. Ты сказал мне, что не нашел его. Зачем?» «Я не смог отдать тебе что-то, что напоминало бы о любви другого мужчины». Я качаю головой и отступаю на шаг от него. Мое сердце разрывается на части, пока я пытаюсь осмыслить то, что он только что сказал. «Пожалуйста, Хейзел, я не хотел делать тебе больно». «И все же ты сделал. Тебе удалось. Неужели ты хочешь разлучить меня со всеми, кто меня любит?» Говорю я сдавленным голосом, а затем разворачиваюсь и выбегаю из сада. «Хейзел, подожди». Я не останавливаюсь. Не оглядываясь, я проношусь через дворец и вырываюсь на улицы незнакомого города. Я бегу босиком по камням, но, несмотря на боль, все равно не останавливаюсь. Добравшись до городских ворот, выскальзываю наружу, не обращая внимания на то, что за спиной меня окликают по имени, и мчусь в сторону возвышающегося леса. Добежав до линии высоких деревьев, я, наконец, останавливаюсь и начинаю настороженно вглядываться в темноту за ними. «Хейзел, пожалуйста, позволь мне все объяснить». Я поворачиваюсь и вижу, что смерть медленно приближается, разведя руки в стороны. Мое сердце сжимается от боли, и я понимаю, как же глупо поступила, и как глупо будет не позволить ему хотя бы попытаться объясниться. Только лишь я открываю рот, чтобы согласиться, как из-за его спины вдруг внезапно выпрыгивает огромное белое чудище. Из моего горла вырывается крик, когда я замечаю его огромные когти и клыки, и я, спотыкаясь, отступаю к деревьям как раз в тот момент, когда смерть оглядывается через плечо. И в следующую же секунду я оказываюсь в растерянности. Одна. Вокруг меня нет ничего и никого, кроме деревьев. Ни белого чудища, ни смерти. Моргая, я делаю еще один шаг вперед, а потом кричу, зовя смерть. Но в ответ лишь тишина. Паника подкатывает горло, когда я поворачиваюсь и вглядываюсь в бескрайние просторы леса вокруг. Я снова кричу, окликая смерть. Ничего. Развернувшись, я бросаюсь бежать через деревья. Конечно, он же был позади меня, он шел прямо за мной. Я смогу найти его снова. Только услышав ужасающее рычание, я бросаюсь бежать в противоположном направлении. Я не позволю этому месту или этим существам завладеть мной. Я буду бороться до конца.